Шаббат шалом ве менуха лекол эхад. Мирной субботы и субботы покоя каждому из нас. Айом анахну недабер аля дерех хаим. Сегодня мы поговорим о пути жизненном. Ани хошев ше кол эхад у шуэлет ацмо эх лецлех ба улам азе. Я думаю, каждый из нас задается вопросом, как быть успешным в этом мире. Кол эхад мибне адам уроце лиот агув. Каждый из людей хочет быть любимым, мехубад, уважаемым, ашир, богатым, ваашир, и счастливым. Анахну недабер алейом аль ошер ваошер. Мы сегодня поговорим о богатстве и счастье. Унам шезе нишма ото давар, ото амила, бихтав зе шне милим шунот. Несмотря на то, что это слышится как одно и то же слово, но пишется они по-разному. Мы узнаем, что такое пути благие для нас. Потому что каждый человек в этом мире желает быть успешным. А в чем успех? Каждый меряет успех на своих весах. Но на самом деле мы успех видим также и в Торе. כל אדם שחושב שכדי להיות עשיר עם א', каждый человек, который желает מאושר. Быть счастливым, כן. שהוא חושב שזה כסף, הוא טועה. Когда такой человек думает, что это деньги, он ошибается. שהוא הגיע לאיזו רמה, אפילו יש כאלו שלא עוצרים. הם לא עוצרים מפני שהוא לא מרגיש שהוא עשיר. Потому что когда такие люди достигают определенного уровня, или же они вообще не чувствуют никакой границы, они никогда не чувствуют себя удовлетворенными. כל מושג בעולם הזה, אם הוא מנותק מן התורה, הוא לא משקה אותנו. Потому что любая категория, когда она изолирована от Божьего закона, Торы, она нас не насыщает. לא מביא לנו סובה בכלל. Абсолютно мы не чувствуем удовлетворения. אז כדי שאדם יהיה סווה, הוא צריך להגיע לתורה. Поэтому для того, чтобы человек чувствовал удовлетворение, он должен обращаться к Торе. דרך חיים, זאת התורה, הקדושה. И путь для нашей жизни – это святая Тора. דיברנו שני שבתות לפני. Две субботы назад мы говорили. Берется שני שבתות. Последние две субботы мы говорили с вами. שתיים שבתות, תודה. אז דיברנו עבור בית המקדש. Мы говорили о храме. נכון? Правильно? היום זה המשך, זה הכלי. Эх, ливнот это мигдаш шелан. Сегодня мы, продолжая эту тему, поговорим о инструменте, как построить этот храм. Ки бесофо шел давар, кол ахаим шелану, зе ашкаат летох абния бета мигдаш пними. Каха зе амур лиот. Потому что в итоге вся наша жизнь – это вклад в то, чтобы построить внутри себя храм для Бога. Им бен адам... עובר בעולם הזה, הוא לא בנה כלום. Если человек на протяжении своей жизни ничего не построил, בנצח אין לו כלום, הוא ריק. То в веке грядущем у него нет ничего, он пустой. אין יופי אצל יפות. Нету красоты у красавиц. אין כוח אצל גיבורים. Нету силы у силачей. Ки улам аба зе улам шоне миз улам азе. Потому что грядущий мир, он совершенно другой, чем наш. Захав, кесев, вавне хен, кол зе, зе хол ветаровет, зе хацац. Ба улам аба зе хацац. Потому что драгоценные камни, золото, серебро – это строительный материал в грядущем мире. לא כמו שכאן. Не так, как здесь. בוא נדמיין שעכשיו אתם תפגשו את האדם שמחזיק חתיכת זפת וחושב שהוא עשיר. Давайте мы встретим с вами человека, который держит кусок асфальта и думает, что он богат. שעושים תיקוני על הדרך, כן, מפרקים את הזפת הישן. Когда чинят дороги, мы видим, что скалывают старый асфальт. מישהו תפס את החתיכה ושמח. И кто-то ухватил кусок этого старого асфальта и безумно счастлив. ככה נראה בן אדם שחושב שבעולם הבא הזהב הוא שווה משהו. Так выглядит человек, который в этом мире считает, что золото в грядущем мире что-то значит. אם אנחנו חושבים שערכים שלנו, שאנחנו חיים בתוכם כאן, גם יהיו ערכים שם, אותו ערכים, אז זה בסדר. Но если мы видим и чувствуем, что категории Писания, они для нас являются сегодня путеводителями так же, как и в веке грядущем, то это хорошо. Ценности. בוא נפתח ספר משלי, אנחנו נתחיל מספר משלי, ואני רוצה לחקור סוגיה אחת כאן, ועוד סוגיה אחת מברית חדשה. И мы начнем с книги Притч, 3 главы, и мы поговорим об одном аспекте здесь и о втором аспекте из Нового Завета. Сефер Мишлей, перек Гимель. Книга Притчей, 3 глава. Кодем коль тиша псуким решуним. Для начала 9 стихов первые. בני, תורתי אל תשכח, ומצוותיי יצור לבך, כאורך ימים ושנות חיים ושלום יסיפו לך חסד ואמת על עזבך. קשרם על גרגורותיך, כתבם על לוח לבך, ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. בטח על השם בכל לבך ועל בינתך לא תישען. בכל דרכך דאהו והוא יאשר ארכותך. אל תהי חכם בעיניך. יראה את אדוני וסור מרע. רפות תהי לשריך ושיקוי לעצמותיך. כבד את אדוני מהונך ומראשית כל תבואתך. אמן. סין מו, נסתבלניה מייבו נזבבי, איזבדי מיי, דחרנית סרצה תוויו, איבו דלגתי דני לד ג'יזני מיר אני, предложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Ибо будет здравием для тела твоего и питанием для гостей твоих. Чти Господа от имения твоего, от начатка всех прибытков твоих. Аминь. Амен. Для гостей твоих. Окей. Аз перек матхил бни торати аль тишках. И глава начинается с того, что сын мой, наставление моего не забывай. ככה מתורגם, אבל בעברית נכתב תורתי. На иврите написано закона моего. זה מאוד חשוב. И это очень важно. עכשיו אני רוצה להשתמש במילה תורה יותר כחוק, כן? אנחנו עכשיו נעשה תרגום ישיר. И сейчас мы будем переводить напрямую с иврита. זה סופר אומר. И автор говорит. בני. Сын мой, Торати аль тишках. Закона моего не забывай. Elohim pone lebne Adam ve hu omer bamilim shel Abba keilu hu ledaber leben shelo torati al tishkach. Бог обращается к людям, как к своим сыновьям, и говорит: закона моего не забывайте. И заповеди мои пусть хранит сердце твое. Внутри сердце ты должен сохранять все эти заповеди. Лефахот анахну црихим лекро двар Адонай веладат ма катув шам. Поэтому, как минимум, нужно читать Слово Божье, чтобы знать, что там написано. Как сохранять заповедь? Сегодня я прочитала, завтра забыл. Как выучить закон? Какой путь вы предложите? На практике исполнять. Ах, верак бефуаль. Только на практике. А бен адам ше коль йом, человек, который каждый день мемалет ма ше хафец буре олам, исполняет то, что желает Творец, ба олам у ло ишках мицва. Он никогда в жизни не забудет заповедь. Ки у хай битох мицва. Потому что он живет внутри этой заповеди. Йодеа ше зе нишма меот пашут. Я знаю, что это очень просто вам слышится. Но так это работает. Это тот порядок, который дал нам Творец. И весь мир устроен так, чтобы это помогало нам. Если ты делаешь то, что просит Бог, то тогда это начинает работать внутри тебя. Если ты просто слушаешь и говоришь Богу: ну а я вот так думаю, то здесь же в этом стихе написано: не будь мудрецом в своих глазах. Рова мицвот и рова дварим эм нирим меот пашут. Большинство заповедей очень просто выглядят. А человек думает, что он мудрый. Что он знает больше, чем говорит об этом заповедь. На самом деле ошибается он. Потому что мудрость человеческая — это мудрость этого мира. А мудрость Божья — это мудрость, сходящая свыше. Как узнать? Много людей желают доказать, что они на самом деле являются мудрыми, а не мы. Очень просто. Дерево познается по плодам. Все. Результаты жизни человека. К чему ты пришел? Пасук шини. Второй стих. Кеорех ямим. Потому что продолжение дней ушнот хаим и года жизни вешалом юсифу леха и мир принесут добавят хесед веемет аль азвеха и мир они добавят тебе и благодати и правды не оставляй. Авур орех хаим катув кан вегам катув бапасук шешесре. О продолжительности жизни, долготе дней написано здесь и в 16 стихе. Масод шела орехаим. В чем секрет длительности жизни? Миодеа. Кто знает? Медиук дивра хамеш. Пятая заповедь. Хабедет авиха веемеха. Почитай отца и мать твою. Веадонай элогеха. И тогда Господь Бог, Он продлит жизни твои на земле. הנה הסוד. Вот и секрет. לא אוכל, לא שתייה. Не еда, не питье. לא דשא. Не трава. לא תרופות. Не лекарства. כבד את אביך ואמך. Но почитай отца и мать твою. ודיברנו על זה, זה שייך לכל אדם שיותר מבוגר ממך, לא רק אמא ואבא ביולוגיה. И как мы говорили, эта заповедь, она относится также и к любому человеку, который старше тебя, не только к твоим биологическим родителям. אם פעם אתם ראיתם, ליד לבית כנסת לפעמים יושבים בני אדם. Иногда возле синагог сидят люди, если вы видели. שהגיע רב. И когда приходит рав. כולם קמים. Все встают. אפילו שרב הוא צעיר. Даже если рав он молодой. לא משנה. Это не важно. אנשים קמים. Люди встают. ככה כתוב, זה גם מצווה. Потому что так написано, это также заповедь. והיום כל האדם הוא חושב שהוא מרכז העולם. А сегодня каждый о себе думает, что он центр вселенной. ובסוף הוא מאבד, לא האדם ששומר מצוות. И в итоге он сам же и теряет, потому что человек, хранящий заповеди, он правильно поступает. А бен адам ששומר מצוות, הוא שומר את עצמו. Потому что человек, хранящий заповеди, он на самом деле себя сохраняет. הוא מושך ברכה לתוך החייו. Он притягивает благословение в свою жизнь. ומושך ברכה לילדיו, לנכדיו, לכל הדורותיו. Он притягивает это благословение для всех своих детей, внуков и на продолжительность своих поколений. כמו מגנט ענקי. Он как огромный магнит. ומושך ברכות. Он притягивает эти благословения. דרך תורה. Через закон. אמנם שהוא נראה בן אדם פשוט. Несмотря на то, что выглядит он как простой человек. А мешкаль шело, мешкаль ахер. Его вес, он совершенно другой. Медубар аля мешкаль рухани, камуван. Духовный вес у него другой. Ки одев мешкаль зело бари пошут. Потому что лишний вес, это не полезно. Кашрам аль гар гору теха. Привожи их к горлу своему. Бейдюк, тергум ушлам. על הגרון. Горлу нужно заповеди привязать. Тора. Закон. Кошрим על הגרון. Привязать нужно к горлу. זה יותר שייך לנשים. Это больше к женщинам, наверное, относится. אין אוהבות שרשרות. Они любят цепочки. יש דווקא גם גברים שאוהבים את השרשרת. Есть и мужчины, которые любят цепи, цепочки. יש כאלו שקושרים שרשרת שאפשר לקשור כלב. Есть такие, которые вешают на себя цепь, которой собаку можно привязать, она не порвёт её. А шершерет това казот. Такая плотненькая, толстая. Они ло негед ло бриют, пошут они нотен дугма. Я не против, на здоровье просто привожу пример. אבל אנחנו צריכים לקשור תורה. Но мы должны завязать заповеди у себя на горле. כתבם על לוח לבך. כמו רוחות שקיבל משה רבנו, כן? Написать их на скрижалях сердца. תראו, בעברית כתוב שמשה רבנו שהוא עלה על ההר, הוא קיבל את הלוחות הברית. Написано, что Моисей, когда взошел на гору, получил скрижали завета. ובכתבי הקודש גם מדובר על לבבות שלנו, שהם, הלב, צריך להיות לוח. Написано в Писании, что также в наших сердцах должны быть эти скрижали. שאנחנו מתחילים לכתוב מצוות, когда мы начинаем писать эти заповеди, אנחנו כותבים לא על הקיר ולא על הנייר. Мы пишем их не на стене и не на бумаге. כאילו אנחנו כותבים על הלוח בתוך הלבנו. Мы как бы пишем на скрижале внутри сердца нашего. למה לוח יותר טוב? Почему скрижали или доска это более правильнее? חושב שהייתי מעדיף לומר לוח אבן, כי יש לב בשר ויש אבנים, נכון? Я бы сказал, что есть платяное сердце и есть каменные скрижали. Лоа, лев гам ке эвен. И есть такие люди, у которых сердце, оно тоже каменное. Иудим это. Вы знаете, да, это? Мусагимелу. Аз им они мештамеш палев шели килу зе луах шела эвен, лева впам лео я эвен. Уфех леот басари. И если я использую тот камень, который есть внутри моего сердца, и пишу на нем заповеди, то мое сердце никогда не останется прежним. Оно изменится и станет платяным. Амен. Аминь. Почему хорошо писать на каменной доске? Потому что это очень тяжело. Тебе нужно выгравировать, и это очень длительный процесс. Лахрот. Зе катув гам кен, лахрот. Об этом также написано в Писании, что как пишут на камне. Харита, гравировка. Гравируют на камне. Арбе йотер каль лихтов аля ор, о аля ньяр. Легче писать на коже, или на бумаге. אבל אם זה יפול למים, но если это упадет в воду, או ירד גשם, или пойдет дождь, עובר הרבה זמן, или пройдет просто много времени, זה הולך לאיבוד. Это потеряется. נכון? Испортится, правильно? אבל אם אתה כותב על האבן, но если же ты напишешь на камне, это останется на века. Поэтому написано на скрижалях сердца своего. Это как бы намек. Пасук реви. Четвертый стих. Умаца хен весехель тов. И понравится тебе, и найдешь благодать и расположение, можно сказать, и ум хороший. Сехель тов. Добрый ум. Баруси цехель зе смекалка. На русском используется слово смекалка. Yeah. Ешь мох. Есть мозг. Мох. Басар. Это из плоти, это орган. Кен, аваль сехель. Но сам ум или смекалка. Зе яхолет лахшов. Это способность думать. Зе кмо шемен битоха мануа. Это как масло внутри двигателя. Мануа зе мох. Двигатель это как мозг. Ва сехель зе шемен шелха. А ум или смекалка – это твое масло. Каждый из нас хочет уметь хороший ум. Не хотят люди быть глупыми в этом мире. Каждый хочет быть умным. בפרק ג' סוגיה הזאת היא מדברת על החוכמה. В третьей главе этот отрывок говорит о мудрости. Но откуда приходит мудрость? Истинная мудрость приходит из Писания. Ты можешь найти добрый ум в глазах Бога и людей. Батахал Адонай бехол левеха. Надейся на Господа всем сердцем твоим. Это очень сложно. Лама? Почему? Асехель шел олам азе мафрия лану. Потому что ум этого мира, он мешает нам. Кол давар шеомер лану Элохим, баолам азе ло нишма гиуни. Говорит нам Бог, в этом мире это не слышится логическим. אני מסתכל עושה שוויון כבן אדם. Я сравниваю это как человек. אני חושב, לא, איך זה יכול להיות? לא הגיוני. Я думаю, нет, это не логично. איך זה יכול להיות? Как это может быть? אבל история של דור אנושי מתארת לנו את זה. Но история человеческого рода, она описывает нам это. בוא ניקח את התקופה של נוח. Давайте возьмем, к примеру, период, когда Ной жил. Что о нем думали люди? Что он глупец. Нет воды, нет ручья, нет даже дождя. Бенадам буне тева. Строит ковчег или огромный корабль. Во что он вкладывает свою жизнь? Кесев. Свои финансы. Типеш. Глупец. Омерие мабуль. Но и говорит, будет потоп. Матайе. Но когда он будет? Баим ле махарат умрем, ну эфу амабуль шалха. На следующий день к нему приходят, говорят, ну где твой потоп? באים אחרי 20 שנה אומרים איפה המבול שלך דיפש 20 лет спустя приходит и говорят глупец где твой потоп 50 60 50 60 лет איך הוא נראה Представьте как он выглядел דיפש לגמרי как полный глупец 100 שנים 100 лет проходит 100 שנים 100 лет איפה המבול שלך где твой потоп ולפני יום בטוח היה אותו שאלה, איפה המבול שלך? Я уверен, что один день до того, как начался потоп, люди задавали тот же вопрос ему, где твой потоп? והיו בטוחים שזה לא יהיה. И были уверены, что этого не произойдет. אלא דבר אדוני לא משקר. Но Божье слово, оно не обманывает. זה דוגמה. Это просто пример. אז אם בן אדם רוצה להיות חכם בעיני אלוהים ובעיני של האדם Поэтому человек, если желает быть мудрым в глазах Бога или в глазах людей, הוא צריך להחזיק תורה. Он должен держаться закона. כתוב בכל דרכך Написано во всех путях твоих Да эгу Познавай его Знай его. זאת אומרת, כל דבר שאתה הולך ללמוד, אתה הולך לגן ילדים, בית ספר. То есть, везде, куда ты ходишь, идешь ли ты учиться, идешь ли ты в садик или в школу. מכון, или, צבא. В университет, институт или армия. עבודה. Работа. משפחה. Семья. שאתה תלך להתחתן. Когда ты... Соберешься жениться. Да эгу бехол дерех шелха. Познавай его в каждом пути твоем. Тихапес. Ищи. Симаним. Ищи знаки. Милим. Слова. Ки умувил отха. Потому что он направляет тебя. За дерех. Это путь. За хаим. Это жизнь. Вата ло яхол легальгель бахазара серет. И ты не можешь проиграть этот фильм сначала. אין לך אפשרות. У тебя нет такой возможности. עבר עבר. Прошло и прошло. בשבילנו זה עבר. Для нас это прошло. אני לא יכול להחזיר את הימים של הצעירות שלי. Я не могу вернуть дни своей молодости. כדי לשנות דברים שעשיתי לא נכון. Чтобы исправить те вещи, которые я сделал неправильно. אבל תורה שהוכחת אותי. Но закон, который обличает меня, помогает мне изменить мое будущее. И это то, что важно. Когда мы каемся, мы влияем на свое будущее. Прошлое — это опыт. Шлили яхолиот. Возможно, отрицательный. Возможно, положительный, дай Бог. Но я должен использовать это как материал. דרך התורה через закон לשנות עתיד שלי. Изменить свое будущее. הדבר שעשיתי אתמול, то, что я делал вчера, אני לא רוצה לעשות מחר. Я не хочу уже это делать завтра. ככה אנחנו משפיעים לעתיד. Так мы влияем на свое будущее. והוא ישר ארחותיך. И он выпрямит дороги твои или пути твои. Это очень важно. Почему написано, что он выпрямит пути наши? Что я криво хожу? נכון, זה מה שהיה, אמר יוחנן המטביל. מאוד נכון. То, что сказал Иоанн Погружающий, очень правильно. Он сказал, исправьте пути ваши, выпрямите то, что кривое. ואני רוצה לפנות לפרק מאוד ידוע לכל מאמין, זה פרק ישעיהו נון גימל. Также в очень известной главе для каждого верующего Исаия 53 написано. יודעים את פרק הזה. Знаете эту главу? פרק 6. פדישת третья глава. פסוק 6. Шестой стих. כולנו כצאן טעינו. Все мы блуждали как овцы. איש לדרכו פנינו. Совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас. Смотрите, что нам говорит закон Божий. Все мы блуждали, как овцы. Мила таину, они то е. Кен? אבל נשמע אותו דבר. Но это слово также созвучно со словом ошибка, то есть все мы ошибались. Цон זה עדר של האדון. Овцы это стадо Божье. כן? וכולם, זאת אומרת, אף אחד לא נכון, אף אחד לא ישר. И все блуждали, все петляли, то есть никто не ходил прямо. זאת אומרת שהכי טובים מן המאמינים. Это значит, что лучшие из верующих. לא אנחנו. Даже не мы. הכי טובים. Но самые лучшие. אלה שהיו למופת לנו. Те, кто были примером для нас. הם גם היו מסתובבים כצאן. Они также блуждали, как овцы. ומי יכול לאשר אותם? И кто может их выпрямить? Слово Божие. Тора. Закон Божий. Поэтому написано в притчах, что он выпрямит архотену. Пути наши. Бегляль шаанахну кецон таину. Потому что мы, как овцы, блуждаем. Ветерума катув баешиягу. כל אחד מאיתנו לדרכו. И смотрите, как написано в Исаии. לא לדרך אחד. כל אחד יש דרך שלו כאילו. Блуждал или ушел на свой путь. То есть не все овцы блуждали по одной неправильной дороге. בגלל זה כתוב, נכון. Каждая по своей. למה? Почему так? הבן אדם חושב הוא חכם. Потому что человек думает, я мудрый. И как они похоце, я сам знаю, тут я немножко сокращу. Шам хотех, похоце. Здесь сокращу, там пойду так. Ну, хошев, что олех яшар. Думая, что на самом деле он идет как бы правильно. Дванадоная умера там место вев. Но Божье слово говорит, нет, ты петляешь. Когда ты начнешь идти прямо, זה לא תמיד דרך הכי קצרה. Это не всегда самый короткий путь. מעדיף לומר, זה תמיד דרך יותר ארוכה. Я бы сказал, это всегда будет путь в итоге длиннее. אבל בסוף, но в итоге, אתה תראה שזה הדרך ישר. Что это, ты увидишь, что это был прямой путь. כי כל מקום איפה שחי חטא אתה עוקב אותו. Потому что везде, где живет грех, это место ты будешь обходить. אתה חושב ככה יותר טוב, ישר? И ты думаешь, так, прямо это правильно? ואתה מאבד שנות החיים. Но там ты потеряешь годы жизни своей. שנות החיים אתה תאבד. Годы жизни ты потеряешь. בגלל זה כתוב, אל תהיה חכם בעיניך. Поэтому написано далее, не будь мудрым в глазах своих. כי כל החוכמה זה רק בעיניך, לא בעיניים של אלוהים ולא בעיניים של האדם. זה אתה חושב שאתה חכם. Потому что вся мудрость это в итоге только в твоих глазах, это ты сам о себе думаешь, что ты мудрый. כן, אל תהיה חכם בעיניך. Поэтому не будь мудрецом в глазах своих. אירא את אדוני. Но бойся Господа. וסור מרע. И удаляйся от зла. זה מה שעכשיו נתתי, את הפירוש הזה. Сейчас мы об этом поговорили. ולאחר מכן כתוב, רפואות תהי לשעריך, בשר שלך, לבשריך, לשרירים. Исцеление будет это для тела твоего, для мышц своих. ושיקוי לעצמותיך. И питьем для костей твоих. כן. כתוב מאוד חזק. Очень сильно написано. איך משקה אותנו אלוהים? Как нас напояет Бог? דרך התורה. Через закон. והוא משקיע עצמותינו. И он именно напояет наши кости. מה זה העצם? Что это кость? שאנחנו אומרים, מה בעצם? Когда мы говорим, в чем суть, на иврите мы говорим, где кость, как бы. כלומר, הוא משקיע את העצם פנימי שלנו. То есть он напояет наши внутренние кости. Суть. Нашу суть. כן, זה הנשמה. Нашу душу. עמוד השדרה, כל השלד שלנו, פשוט הדוגמה, זה איברים הכי חזקים בגוף. Наш скелет это самое сильное и прочное то, что есть в нашем теле. נכון? Правильно? אין שלד? Нету скелета? אין כוח? Нету силы? אין לאן להרכיב את הגיד והשריר? Нету куда прикрепить мышцу и сухожилия. לאן להכניס כל הקרב? Куда поместить все органы внутренние? צריך שלד. Нужен скелет. שלד הוא גם מגן אותנו. Скелет он также охраняет нас. שלד מחזיק מכות. Он держит удары. ומעמד. И устойчив. וזה דבר מאוד חשוב, ויש מוח של העצם. И это очень важный орган. Мы также знаем, что есть костный мозг. גם איבר מאוד חשוב. Также очень важный орган. ותורה משקה איברים האלו. И закон именно напояет именно эти органы. אפילו שכולם חשבו שאני טיפש, אני אחזיק את התורה ביד שלי. Даже если все будут думать, что я глупец, я буду держаться Торы, держать ее в руке своей. אני מאמין יותר לזה. Я больше верю этому слову. לחכמים, בדוגמה, או לחכמים העולם הזה. Чем мудрецам этого мира. התורה מרפא אותנו. Закон исцеляет нас. תראו איך כתוב על התורה. Смотрите, как написано о законе. זה הריפוי. Это наше исцеление. זה השקעת העצם. Это питье для костей наших. וגם השקעת לעצם פנימי שלי. И также для нашей внутренности. פסוק 9 כתוב, כבד את אדוני מהונך. 9 стих написано, уважай Господа, Бога твоего, от имения твоего. Чти. הון זה, זה מה שיש לך, זה, זה הכוח של העולם שמי, גשמי. Имение это то, что у тебя есть в этом материальном мире. אנחנו חושבים שהכוח שלנו הוא ההון. Мы думаем, что сила наша – это наше имение, имущество. ואבינו שבשמיים אומר, מהון שלך, כבד אותי. Бог говорит, чти меня от имения своего, то есть от... богатства или... состояния своего. נכון. ומראשית כל תבותיך. И от начатков всех прибытков твоих. Хохма аметит уйоредит мина Элохим. Истинная мудрость, она нисходит от Бога. Ви битоха Тора. И находится внутри закона. Им атем зухрим ло мизман, а я лану парашат шавуа хукат. Вы помните, недавно у нас был недельный отрывок о законе. אחרי זה היה בלק. После этого было о Валаке. ואחרי זה היה פינחס. После этого о Финеесе. ולפני חוקת היה פרשת שבוע קורח. И до недельного отрывка о законе было слово о Корее. זה מאוד מעניין. Очень интересно. פרשת שבוע של הקורח. Недельный отрывок о Корее. Зе амерет негет мишертим. Это бунт против служителей. Кен, мерет негет Моше. Бунт против Моисея. Лахар мекен Элохим нотен хукат. После этого Бог дает закон. Ваахаре этзе Балак иге. И после этого приходит Валак. Веуло яхол לעורר עם ישראל, כי הוא כבר מוגן בחוקת. Валак, он не может раскусить Божий народ, проклясть Божий народ, потому что он защищен законом. הוא לא יכול. У него не получается. הוא אומר, אין כישוב. Он говорит, нету ворожей. ואין נחשים. Нету колдовства. אין כלום. Ничего нет внутри народа. אין על מה לתפוס. Нету за что ухватиться. חוק, זאת אומרת שהתורה היא מגינה אותנו. То есть закон, он охраняет нас. ואחר כך, אויב, הוא מצא את הפריצה לחטא. Но потом враг нашел лазейку для греха. ופינחס עוצר אותו. И Финеас останавливает это. Мод меанен, נכון? החוקה, חוקת. פרשת שבוע, חוקת נמצאת בתוך כל התהליך הזה. Интересно, что недельный отрывок о законе находится между этими отрывками внутри Корах, этого процесса. Балак ופינחס. Корей, Валак и Финеас. ואפשר להבין ואפשר לראות איך תורה שומרת עלינו. Можно увидеть и понять, как закон охраняет нас. ועכשיו אני עובר לפסוקים שאנחנו שרים כל שבת. И сейчас мы перейдем к стихам, которые мы поем каждый шаббат. פסוק 16, אורך ימים במינה. Это 16 стих. Долгоденство в правой руке ее. כלומר, תורה. То есть у закона. כן. בשמאלה אושר וכבוד. А в левой богатство и слава. הבן אדם שרוצה להיות עשיר. Человек, который хочет быть богат. הוא צריך להחזיק תורה. Он должен держаться закона. ואחר כך כתוב דרכי דרכי נועם. Далее написано «Пути ее, пути приятные». «Вехоль нитивотеа шалом». «И стези ее мирные». «Эцхаим гили махазиким ба». «Она дерево жизни для тех, которые приобретают ее». «Ветомхейга меушар». «И блажены, которые сохраняют ее». «Бешлуша псуким элю». «А». בפסוק 16 אנחנו רואים אושר עם עין. В 16 стихе мы видим богатство. ובפסוק 17 אנחנו רואים 18 אנחנו רואים אושר עם א', מאושר בן אדם יהיה. 18 мы видим счастье или блаженство. ובתוך הפסוקים האלו. И среди этих стихов. הראשון. Первое. אורך חיים. Это продолжительность жизни, долгоденствие. Работа за коля в тахот. Друзья, это все обетование. Шини за оширим айн. Второе – это богатство. Это не значит, что ты будешь богатым, как богачи этого мира. Это значит, что на твоем столе всегда будет хлеб и еда. И твой внутренний человек будет насыщаться даже от малого, потому что ты будешь видеть, что все в твоей жизни от Бога. Мы думаем, что богатство – это деньги. Но это не так. Если взять, например, время войны, не дай Бог. Человек, у которого есть золотые монеты или серебряные. И человек, который в руке держит хлеб. Кто более богат? או אנחנו עכשיו נלך למדבר. Или же мы пойдем в пустыню, например. מה חשוב במדבר? זהב או מים? Что важнее в пустыне, золото или вода? אז זהב הוא לא ישקיע לך. Золото тебя не напоит. למה אני בטוח? Почему я в этом уверен? בוא תשכח את הפרשת שבוע שעברנו לא מזמן. Не забывайте недельный отрывок, который мы недавно проходили. Про все остановки, которые делал еврейский народ. Имани лотое. Масай. Путешествие. Кен. Исраэль умер. Тельный лавор. Ала гвулот шалха. Май мани тиште бакесев. Израиль говорит, дай мне пройти через землю твою, я за воду заплачу тебе. Умерло. Тот говорит, нет. Вманишар. Что остается? Рак лилахем. Только воевать. Нахон? Правильно? Стомерише кесев ло кувеа. Это значит, что деньги не определяют. А маим кувеа. Вода определяет. Арахим шела улам азе эм жгуим легамри. Ценности этого мира, они абсолютно неправильные, они ошибочные. Они рутся легалот. Хочу вам открыть один секрет. Шанахну миткарвим лекеца ямим. Приближаясь к концу времен. Айом. Сегодня. Альма ию милхамот матем хушвим. За что вы думаете будет война? Не за серебро и даже не за территорию. Маим. Будет война за воду. Маим митуким. За питьевую воду. Зе давар ахи якар баулама шлану, баулама зе. Потому что на самом деле это самое дорогое, что есть в нашем мире. Ке бен адам 80% маим. Потому что человек состоит на 80% из воды. Ве бен адам шо увед 3% הולך למוות. Человек, теряя 3%, уже умирает. Маем זה דבר מאוד יקר. Поэтому вода – это очень дорогая вещь. וקראנו שמי משקה אותנו? Здесь мы прочитали, кто напояет нас, кто поет צמותיי, нас, наши кости. התורה. Это закон. מי שמעניין איך אנחנו נהיה בימים האחרונים, אז על זה אנחנו מדברים עכשיו בבית המדרש. Кому интересно, как и что будет происходить в последние дни, то об этом мы говорим на Мидраше. Давайте продолжим. Орех ямим, ошер. долгоденствие, богатство. Всего 3 стиха. Посмотрите, сколько обетований. Кавод. Слава. Уважение. Кавод, זה מה שכל אדם חפץ. Уважение – это то, к чему стремится каждый человек. Кол אחד רוצה שיכבדו אותו. Каждый желает, чтобы его уважали. אבל אם אתה רוצה להיות מכובד, תכבד אתה. Но если ты хочешь быть уважаем, ты должен проявлять уважение. Мида кенегед мида. Потому что мера за меру. Мида кенегед мида. Мера за меру. אף אחד לא ביטל את זה. Никто этого не отменял. דרכי נועם. Пути приятные. Шалом גם זה הדרך. Также мир – это стезя ее. ואושר. И счастье. И малев. Леми? Кому это все? Катув леми ше махзик тора. Те, кто держатся закона. אבל יש פה עוד דבר אחד. Тут есть еще одна вещь. ותומכיה מאושר. И те, кто поддерживают закон, также счастливы. מה שכתוב כאן, זה משהו שמימי. То, что здесь написано, это небесное. בן אדם, בשר ודם. Человек из плоти и крови. הוא תומך תורה בעולם הזה. Он поддерживает Тору в этом мире. אם להשמיד כל האנשים. Если уничтожить всех людей. מי יחזיק, מי יתמוך את התורה? Кто будет тогда сохранять закон? אף אחד. Никто. התורה היא בשבילנו. Потому что закон, он для нас. מלאכים לא יכולים לתמוך תורה. Ангелы не могут сохранять Тору. רק בני אדם. Только люди. איזה זכות גבוהה. Какая привилегия высокая. אנחנו תומכים תורה בעולם הזה. Мы поддерживаем Тору в этом мире. עכשיו עוד סוד אחד. Еще один секрет. אם אתה תומך תורה. Если ты поддерживаешь или придерживаешься закона. ממש תומך. Поддерживаешь. כן. תורה תומכת בך. То закон поддерживает тебя. איזה בורא עולם חכם. Какой мудрый творец. הוא נותן לך תורה. Он дает тебе закон. ואומר אתה תתמוך בה. И говорит, поддерживай его. ואז אנחנו נתחיל להבין שאם אנחנו תומכים מצוות, תורה. И тогда мы понимаем, если мы поддерживаем законы, заповеди. Мы кадмим это за баулам азе. Продвигаем это в этом мире. А Тора шумерет алену. То тогда этот закон, он сохраняет нас. וכל ההבטחות האלו, и все эти обетования, באים לתוך החייך. Они придут в твою жизнь. ואתה תהיה מאושר. И ты будешь счастлив. אתה תהיה מאושר במקום שלך. Ты будешь счастлив на своем месте. И миша шелха. С твоей женой. И мишпаха шелха. С твоей семьей. И мавуда каша шелха. С твоей тяжелой работой. А ты мушар. Ты будешь счастлив. Кета томех тора. Потому что ты поддерживаешь Тору. Вам аббат шелха у нимшах леулам аба. И твой взгляд, он продолжается в век грядущий. Это лауцер боулам азе. Ты не останавливаешься на этом мире. אתה חכם. Ты мудрый. דוגמה. Пример. זה משל. Это притча. שני אנשים. Двое людей. מכניסים לתוך החדר. Заносят в комнату. נותנים להיכנס לחדר. Приглашают в комнату. כן. שני אנשים. Двое людей приглашают в комнату. בפינה אחד אבני חן. И в одном углу драгоценные камни. בפינה שני כדורי פלסטיק. Во втором углу пластиковые шарики. אחד מתחיל להתמלות את הכיסאות שלו, כיסים, כן? באבני חן. Один начинает набирать свои карманы драгоценные камни. Ошейник, дурой пластик. А другой пластиковые шарики. Тот, который наполняет свои карманы драгоценными камнями. Он говорит: глупец, что ты делаешь? Это же ничего не стоит. Он говорит: ты не понимаешь, в моей стране вот эти шарики пластиковые стоят всего. הוא אומר, אבל אנחנו עכשיו נלך למקום איפה שזה שווה אפס. Он говорит, но мы же сейчас пойдем в то место, где эти шарики ничего не стоят. הוא אומר, אל תגיד לי כלום. Он говорит, не говори мне ничего. אני חכם. Я мудрый. אני יודע מה אני עושה. Я знаю, что я делаю. ככה אני מדמה בני אדם. И так я... К этому параллелю также людей. Человек, который исполняет заповеди, он похож на человека, который свои карманы наполняет драгоценными камнями. Об этом мы говорили в прошлую субботу. Из чего мы строим свой храм? А второй? הוא חכם בעיניו. Он мудрый в своих глазах. אפילו שאומרים לו שזה שווה אפס. Даже если ему говорят, что это ничего не стоит. הוא בטוח שהוא עושה נכון. Он уверен, что он правильно поступает. כי כל הסביבה שלו מעריכה כדורי פלסטיק. Потому что его окружение очень сильно ценит пластиковые шарики. ולא חשוב מאוד להיות חכם בעיניים של האנשים שסביבו. Ему очень важно быть мудрым среди тех людей, в которых он находится. Давайте перейдем послание к Якову. Яков говорит то же самое, что говорится в притчах, просто другими словами. Первая глава. Псуким 22-25. 22 по 25 стихи. «Ваю осе адавар, вело шумав, леват, лерамотет навшехем. Ки аиш ашер рак шумеа, эт адавар, вело осеху, нимшал лаиш, мабит эт тоар гивиато бамара, ки гибит эл мараеху, ваялех ло». וברגע שכח מה תוארו. אבל המשקיף בתורה השלמה, תורת החירות, ומחזיק בה אשר איננו שומע ושוכח. כי אם עושה בפועל, אשרי האיש, והוא במעשהו. אמן. Будьте же исполнителями слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчим, но исполнителем дела, блажен будет в действовании своем. Аминь. Бамаасе катув. Написано в действовании своем. Вегам катув кан шебен адам шемахзик тора умеушар. Также написано, что человек, который держит закон, он счастлив. Вемашекен хашув шезе тората хирут, зело тората авдут. Что важно, это закон свободы, а не закон рабства. רוב האנשים חושבים שתורה זה החוק, זה עצוב מאוד. Большинство людей думают, что закон это очень грустно. זה מגביל בן אדם. И это ставит рамки над человеком, ограничивает его. כתבי הקודש אומרים, תורה זה חירות בשבילנו. Но священные писания говорят, что закон – это свобода для нас. Тора – זה хирут. Тиру, как כתוב, Тора – хирут. Написано закон свободы. זאת אומרת שעכשיו מותר הכל. Песня не идет о том, что сейчас можно все. Тора мивила нам херут, амити меахет. Но закон приносит нам истинную свободу от греха. Вебенадам шеосе зе бефуалу ашир, меушар. И человек, который и так поступает, он счастлив и богат. אז למה אנשים לא מרגישים אושר? Почему же люди не чувствуют этого счастья? כנראה לי שלא מבצעים פשוט מצוות. Наверное, они просто не исполняют заповеди. הם לא רוצים לבצע. Или не хотят их исполнять. והם חושבים ככה הם יהיו מאושרים. Они думают, так они будут счастливы. ואושר לא הגיע. А счастье не приходит. Они не чувствуют симха. Они не чувствуют радости. Лама. Почему? Кикольем хотим. Потому что каждый день согрешают. Кидель аргиш ошер амити. Чтобы почувствовать истинное счастье. А бенадам царих лемалот мицвот ве этмаше хафец боре олам. Человек должен исполнять заповеди и то, чего желает Бог. Только так он будет счастлив. Не по-другому. Как здесь написано, тот, кто держит Тору, я хочу сказать еще раз, что если ты тумех в Тору, еще раз хочу сказать, что если ты поддерживаешь закон, תורה תומכת בך ונותנת לך פותח חלונות לכל ההבטחות. То закон поддерживает тебя и открывает тебе окна везде. כל הברכות, כל ההבטחות. Окна для всех благословений, для всех обетований. ובאגרת של יעקב כתוב שרק בפועל, בן אדם שעושה בפועל מצוות, В послании Якова написано человек, который в действии совершает эти заповеди. Каха у томех Тора. Так он поддерживает закон. Им они как мегила? Если я возьму свиток. Вистам отхили галехим им мегила, говорит, что они томех бе Тора. И буду с ним ходить, говоря, что я поддерживаю закон. Зловет каха. Так это не работает. Что они בפועל מבצע מצוות, когда я в действии исполняю эти заповеди, אז אני תומך בתורה. Тогда я поддерживаю закон. בעולם הזה. В этом мире. ומפיץ את התורה, אור של התורה לעולם. И распространяю свет Торы или свет закона в этом мире. אני רוצה לברך כל אחד. Хочу благословить каждого, чтобы мы были действительно людьми, которые поддерживают закон. И не стесняться закона. И мне не важно, кто и что скажет про закон. Это דבר קדוש בעולם הזה, ודבר ש... יחיד שקדוש בעולם הזה. Это единственное, что святое в этом мире. Двар Адонай. Это Слово Божие. Двар Адонай, זאת התורה. Слово Божие является законом для нас. כמובן, נביאים וכתובים וברית חדשה ביחד. Конечно же, это и Пятикнижие, и пророки, и закон, и Новый Завет. זה התורה. Это и есть закон для нас. ולא משהו אחר. И не что-то другое. Аминь. Аминь. Бонит палель. Давайте встанем, помолимся.